Глава 24. «Мне нужно за детьми съездить», — водила ложкой по тарелке с борщом и с тихой улыбкой поглядывала, с каким аппетитом мучитель поглощает первое. «А мне одежду купить. Не могу же все время без трусов ходить, да к тому же в чужом. Ну, тут дорогих магазинов. Рынок подойдет, а там лишь бы размер найти подходящий. Карточку возьми». «Зачем?» «Думаешь, хочу покуситься на твои 178 232 рубля и 46 копеек?» «Что? Откуда?» Несвязный поток оборвался. «Я, конечно, не ангел, но чтобы у детей деньги забирать?» Негодующе мотнул головой Демьян. «Разрушить семью можно, а деньги — святое», — возмутилась шутливо. «Дети — святое», — отрезал Демьян. «Карточку возьми», — напомнил сухо, без улыбки. «Тебе туда сумма придет, нужно будет снять». «Хорошо», — опять без особого аппетита уставилась в тарелку. «Ешь, тебе много сил нужно», — скомандовал кукловод. «Зачем?» «Меня ублажать». Демьян поднялся и, не говоря больше ни слова, скрылся в комнате. «Ты...» — не совсем успела сформулировать точный вопрос, но мучитель и так знал, что в моей голове. «Надолго ты, ну, здесь собираешься остаться?» Все же высказала волнующую тему. «Уже надоел?» — хмуро рассматривал меня Демьян, откинувшись на спинку сиденья рядом с водительским. «Нет», — сжала покрепче руль и больше не глядела на мучителя. «Просто дом родительский. Мне надо знать, как тебя представить, и стоит ли. Если что, как-то обрисовать, зачем ты здесь и надолго ли?» «Близкий знакомый, проездом, пока не вызовут по делам». «Исчерпывающе». Уже подъезжая к пятиэтажному многоквартирному дому, где жили родители, поинтересовалась. «Ты со мной?» «Нет, дай карточку и телефон. Как буду готов, найду тебя». Хотела было возмутиться, да кукловод искусно за ниточки дергал. Все отдала и даже рта не раскрыла. Прежде чем расстаться, по-хозяйски поцеловал и со спокойствием удава ушел по своим делам. Дети завопили от радости. «Мамуля!» — дочь прыгнула с разбега. Едва успела ее подхватить. Прокрутила и взвыла. «Златуля, ты чем тут таким наелась?» Она залилась смехом, а я продолжила возмущаться. «Кирпичами?» «Нет, всякие вкусности!» — облизалась дочка. Илья прижался к моему боку, только спустила вихрь на пол. «Привет!» «И тебе, мой хороший!» — чмокнула его в лоб и взъерошила волосы. «Ну что, домой пора?» Мамуля тотчас нахмурилась. «Это как? А покушать?» «Я не голодна, недавно борща и картофеля с котлетами съела. Салатик». Мама задумчиво прищурилась. «Когда бы это ты кушать себе готовила, будучи одна?» Я сразу ощутила, как краска к щекам прилила. «Мам, да я, собственно, не одна». Едва заметная улыбка коснулась губ мамы. «А, ну если так, хорошо, только промеж молодого дела хозяйством заниматься не забывай», наставляла с любовью и явной насмешкой. Подтекст был очевиден, поэтому я окончательно засмущалась, словно девка на выданье, да перед кавалером на смотринах. «Ма, мы тогда не будем мешаться, но если что, звони», крепко обняла меня мама. «Спасибо. Вы лучшие», — жарко поцеловала родителей. Папа как раз мимоходом заглянул, пока до кухни шел. «Привет, Ягоза», — всегда так называл, не обращая внимания, что Ягозе уже за 30. Ребятня собралась быстро, и потому уже вскоре были на улице. Сели в машину. Я на миг застыла, так и не зная, что делать дальше и куда ехать. «Кафе», — за меня решила детвора, с радостью уступила просьбе. Посидели немного, а уже оплачивая счет, колокольчик на двери в кафе легким перезвоном оповестил, что есть еще посетитель, хотя за то время, что тут находились, никто не заглянул. По сути, мы были единственными посетителями. Сердечно возбужденным темпом выдала, что ждала. Кого ждала, и это был он. Уже одет по-городскому, но в то же время по-летнему, просто и неброско, бледно-цветастая рубашка без рукавов, бежевые легкие свободные брюки, сандалии. Илья насупился. «А что он тут делает?» Неприязненно посмотрел на Демьяна. «Кто?» — тотчас обернулась Злата, ища огромными глазами того, про кого говорил брат. «О!» — встрепенулась с улыбкой. «Дядя Демьян!» Мучитель, как ни в чем не бывало, прошел в зал и присел рядом со Златой, ведь сын сидел по мою сторону. «Всем привет!» «Здравствуйте!» пробубнил Илья хмуро, опустил глаза и припал к стакану с напитком. «Здрасте!» — хихикнула дочь, придвинув Демьяну огромный бокал с молочным коктейлем. «Пить хотите?» «Очень вкусный, там мороженое!» — шепнула, словно секрет поведала. «Да!» — делано удивился кукловод и продегустировал напиток. «Обалденно!» «Ага!» — с важным видом кивнула Злата. «Уже второй пью!» «Не лопнешь?» «Не-а!» Дочь рьяно мотнула головой, но уже в следующую секунду лицо стало жалостливым. «Писать хочу!» Я махнула на дверь в углу кафешки рядом с другой, с надписью «Вход в служебное помещение». «Бегом!» Только Злата скрылась в уборной, Демьян положил на стол карточку, телефон и двинул мне. «Спасибо!» «Какие дальше планы?» Убрала вещи в сумочку и в ожидании посмотрела на мучителя. «По магазинам. Продуктов прикупим. Ребятам игрушек немного, чтобы было чем вечером заниматься. Вон Илья подскажет, где тут самые лучшие, так ведь?» — уточнил серьезный Демьян. Илья заметно терзался между «не отвечать» и «выдать радость улыбкой». Неравная борьба, конечно, была проиграна, потому что кукловод знал слабые места и пользовался ими без зазрения совести. «Мам, помнишь тот супермаркет игрушек?» — уставился сын с мольбой в глазах. Давно терроризировал покупкой огромного набора лего. Жутко дорого, и я все никак не могла себе позволить его приобрести. Кивнула, мягко улыбаясь, не в силах сдерживать чувств. Душа пела. Я была настолько эмоционально переполнена, что не могла говорить. «Вот и молчи», — подмигнул кукловод. Сон не кончался больше недели. Ребята — послушные, понимающие, услужливые и мирные. По хозяйству помогали, учиться не забывали, да и если играли, спокойно, без драк и ругани. Хотя такое часто раньше бывало. Демьян назревающие конфликты быстро усмирял, причем не силой воздействия, а словами и рассуждениями. Убил работоспособностью, поправил забор, перебрал крышу, установил качели, которые без мужа была не в силах прикрепить к столбам. Ставни подбил, по участку с косилкой прошелся. Ужас, эта тварь еще и оказался на все руки, мастер. Ты не обязан. Знаю, мне больше нравится идея заниматься с тобой весь день сексом, наплевав на всех и вся, но я обещал на детей не влиять и не применять силу. Поэтому развлекаю себя как могу. И так, чтобы умаяться побольше. Ты еще не перегорел? Уточнила смущенно. Я не могу перегореть, но ты можешь все испортить, добавил сухо. Умолкла. Не то чтобы боялась. Просто понимала, что иногда надо помолчать. Да и в нашей ситуации мы оба громко молчали, поэтому абстрагироваться было действительно необходимо. Каждый день развлекали детей. Ездили в город, на озеро, то на рыбалку или в парк развлечений. «Зачем ты это делаешь?» — допытывалась, все больше ощущая боль в душе. «Развлекаюсь», — бил безжалостной и неумолимой правдой кукловод. «Зачем ты так мил с детьми?» Взывала к совести. «Они мне нравятся». «Прошу», — глаза увлажнились. «Меня ломай, но не заставляй их себя полюбить. Не приручай, они не виноваты». На миг показалось, что кукловод внял мольбам, но только показалось. Однажды вечером зашла всех позвать ужинать и застала умилительную картину. Златка сидела с фломастером на спине лежащего на полу Демьяна, а мучитель с Ильей собирали огромную башню из лего. При этом кукловод умудрялся дочку одной рукой щекотать, якобы не позволяя на себе рисовать, отчего она заливалась чистым смехом и едва не падала с коня. Подобная картинка должна была обрадовать, как минимум дать надежду, но я взвыла. «Зачем ты это делаешь? Зачем? Зачем?» «Не надо нежности. Не надо тепла. Не надо!» Демьян нашел способ, как сделать больнее, и эту боль не могла вынести. «Ненавижу!» Была не просто заунывная тирада. Я расщеплялась от невыносимой боли. «Истязай мое тело, сломай мой дух. Уничтожь, в конце концов, убей. Но не смей приручать детей». «Ладно». Лицо Демьяна стало холодным и циничным, но уже в следующую секунду хохотнул, остащив со спины Злату, увалил на пол и обрушился со щекоткой. «Спасите!» — верещала от счастья дочь, и Илья бросился на помощь сестре. Попытался Демьяна остановить, вцепился в его руку. Кукловод принял игру и деланно охал, скрежетал зубами, сражаясь с моим сыном. Златуля тем временем сумела выкрутиться и тотчас броситься на мучителя, теперь уже помогая брату. «Так нечестно», — запротестовал Демьян и рывком поднялся, удерживая обоих проказников на весу. «Вы вон какие здоровые и быстрые». «Не надо», — едва не роняя слезы, отвернулась. «Все, пора», — раздался за спиной решительный голос Демьяна. «Мамка сейчас меня придушит, если мы кушать не пойдем». «А еще поиграем?» — хором загласили ребята. «Если мама разрешит». Кукловод шагал через сквозные комнаты, не выпуская детвору из цепкого хвата. «Разрешит», — без колебаний отозвалась Златка, обвив Демьяна за шею. «Круто!» — воодушевился Илья, болтыхаясь под мышкой мучителя и дергая ногами и руками.